Глава вторая. Скарлетт. Следующие несколько дней я постоянно думала о подарке, который мы получили. На Рождество нам с сестрой ничего не перепало, но это почти не имело для меня значения. Дар нашего отца был гораздо дороже всего, что можно купить в магазине. Он дал нам кусочек мозаики, позволяющий понять, кем на самом деле была наша мама. Занятая своими мыслями, я почти не обращала внимания на ненавидящие взгляды, которые бросала в нашу с сестрой сторону мачеха, когда мы сидели за рождественским обедом. Не стала поправлять отца, когда он дважды по ошибке назвал меня Айви. Сдержалась и не ущипнула Джозефа и Джона, даже когда они пытались запихнуть морковку мне в волосы. Шкатулку и фотографии я рассматривала при каждом удобном случае, как только он выпадал. Мне казалось, что в этих вещах каким-то образом присутствует наша мама. Я чувствовала в них ее душу, что ли. Как это происходило? Не знаю. Не могу объяснить. Мы с Айви вновь и вновь открывали музыкальную шкатулку, наблюдали, как кружится балерина. А затем завод пружины кончался, балерина останавливалась, и в воздухе медленно таяли последние звуки колокольчиков. «А я знаю эту мелодию», — сказала Айви после того, как мы несколько раз прослушали ее. «Она из балета «Лебединое озеро».» Айви была права. Я поняла это, как только она сказала. Я тоже не раз слышала эту мелодию. Ее иногда наигрывала на рояле мисс Финч. Она учила нас балету. Но чем больше мы слушали шкатулку, тем сильнее мне начинал казаться странным тот маленький сбой, когда музыка словно запиналась, а балерина слегка заваливалась в бок. Один раз я прослушала шкатулку, прижав ухо к стенке, и услышала в этом месте какой-то негромкий щелчок где-то внутри. В тот рождественский вечер мы с сестрой сидели на полу в нашей старой пыльной спальне, и я вновь открыла шкатулку. Мне стало интересно, всегда раздается тот щелчок или только время от времени? Случайно это происходит или что-то не в порядке со спрятанным внутри шкатулки механизмом? «Ты тоже слышишь его?» — спросила я у Айви, которая следила за мной, сидя на своей кровати. «Тот легкий щелчок?» — уточнила она. Я кивнула, опуская крышку шкатулки. «Как ты думаешь, что это может быть?» «Что-нибудь в механизме испортилось?» — предположила сестра, наморщив носик. «Может быть». Я осторожно перевернула шкатулку и услышала, как звякнули, перекатываясь внутри ее дешевые мамины колечки. Никаких повреждений на дне шкатулки я не увидела. Оно выглядело ровным и целым. Айви соскользнула со своей кровати и села на пол рядом со мной. «Погоди», — сказала она, внимательно глядя на шкатулку. «Ну-ка, открой ее еще разок». Я подняла крышку, заиграла музыка, и тут сестра указала мне пальцем внутрь шкатулки. «Смотри, внутри она не такая глубокая, как кажется снаружи». Присмотревшись внимательнее, я поняла, что сестра права. Между внутренним дном шкатулки, на котором лежали колечки и засушенная роза, и внешним ее дном было расстояние. Ну, что-нибудь около 2-3 сантиметров. «Я, конечно, не знаю», — продолжила Айви. «Может, это пространство механизм занимает?» «Нет», — я уверенно покачала головой. «Я где-то уже видела такую же шкатулку в разобранном виде. Весь механизм умещается в ней под балериной». И я указала на крохотную деревянную сцену, к которой была прикреплена фигурка балерины. «А здесь, похоже, еще какое-то пустое пространство есть». Я пошарила пальцами по стенкам шкатулки, ища в дереве какой-нибудь шов, но ничего не нашла. «Хм». И тут меня, сама не знаю откуда, вдруг осенило. Когда балерина в очередной раз споткнулась и вновь послышался тот странный щелчок, я изо всех сил нажала на стенку шкатулки. Нашему с сестрой изумлению не было предела, когда из дна шкатулки выдвинулся потайной ящичек. «Ничего себе!» — воскликнула Айви и пошатнулась от неожиданности, едва не завалившись на пол. Мы с ней заглянули в тайник, и увидели в нем тоненькую пачечку сложенных и слегка пожелтевших от времени бумажных листов. «Пожалуйста, пусть это только будут не странички из дневника», — простонала Айви. «Не хочу снова искать его по кусочкам». Я возмущенно посмотрела на нее. Когда-то именно странички дневника, которые я оставляла в разных местах для Айви, помогли мне вырваться из сумасшедшего дома, куда меня запихнула наша бывшая директриса. Так что я, в отличие от сестры, к страничкам из дневника относилась с большим уважением. Я вытащила бумажные листы и разложила их на полу. Их было несколько, этих листов, и все они были исписаны, но только не буквами, а цифрами. «Ой», — сказала Айви, глядя на них, — «да это же код шепчущих», — перебила я ее. Вообще, это долгая история, но в прошлом году мы обнаружили, что наша мама в свое время училась, как и мы, в Руквудской школе и была членом тайного общества, которое называлось «Шепчущие в стенах». Это общество пыталось бороться против тогдашнего директора школы, страшного и жестокого мистера Бартоломью. Мы нашли блокнот с шифрованными записями, в которых шепчущие перечисляли свои обвинения в адрес директора. А наша лучшая подруга Ариадна помогла нам этот код расшифровать. «Мы должны показать это Ариадне», — сказала Айви. Я кивнула. «Если это тот же самый код, Ариадна сможет прочитать, что здесь написано». Но это было еще не все. Перебирая страницы, я увидела на самые последние из них строчки, написанные обычными буквами и словами, а не цифрами. Самая верхняя строчка гласила: «Моему мужу». Мы с Айви потрясенно переглянулись. «Значит, это письмо от нашей мамы? Ее последняя тайна?» И мы стали читать дальше. «Надеюсь, я сейчас с тобой, целая и невредимая, и смогу рассказать тебе все это сама, вслух. Если же нет, то молюсь, чтобы это не было, потому что он нашел меня. Я не должна была вновь оказаться вовлеченной в эту давнюю историю. Сейчас я это очень хорошо понимаю. Если ты сможешь понять тайны, которые я зашифровала на этих страницах, то, возможно, сможешь сделать то, что не смогла я сама. Но умоляю тебя, будь предельно осторожен, потому что ступаешь на опасный путь. Я хотела рассказать тебе правду, но так и не решилась. Поэтому просто знай, мне стыдно за все, что я столько времени скрывала. Но поверь, я делала это из самых лучших побуждений. Я хотела разоблачить его, открыть все, что он сделал, чтобы покончить с прошлым и изменить будущее в лучшую сторону. Возможно, теперь для этого уже слишком поздно. Мое настоящее имя — Айда Джейн Грей. И я люблю тебя. У меня так сильно дрожали руки, что я едва не выронила бумажный листок. Наша мама, словно призрак, разговаривала с нами из прошлого. «Молюсь, чтобы это не было, потому что он нашел меня», — шепотом повторила Айви. «Кто это он? Мистер Бартоломью?» «Да, наверное», — ответила я, хотя и не очень уверена. По мне, трудно было вообще о чем-то говорить до тех пор, пока мы не прочитаем зашифрованный текст. Впрочем, насколько нам было известно, наша мама всю жизнь скрывалась от мистера Бартоломью. «Но как ты думаешь, неужели...» — ахнула Айви, прикрывая ладошкой рот. «Неужели он что-то сделал с нашей мамой?» Я немного подумала и ответила, решительно покачав головой. «Нет, наша мама умерла, когда рожала нас, верно? Какое в таком случае отношение к ее смерти мог иметь директор школы? И что бы здесь ни было написано...» Я повертела в руках зашифрованные записи. «Этого никто не прочитал. Бумаги так и пролежали все это время в шкатулке, и их никто не видел. Я уверена, что наш отец понятия не имеет, что они здесь хранились». «Да, мы первые, кто увидел эти бумаги после того, как их сюда спрятала мама», — сказала Айви, с трепетом глядя на пожелтевшие листы. Я передала их сестре, и она принялась с нежностью водить пальцем по строчкам, написанным маминой рукой. «Нам необходимо расшифровать записи», — решительно заявила я, вскакивая на ноги. «Поскорее бы увидеть Ариадну. Но ведь нам еще целую неделю придется торчать здесь. Мы пока не можем вернуться в школу». «Да как же пережить ты ее эту неделю? Теперь она мне вечностью покажется. Наверное, здесь еще больше сведений о шепчущих и новые обвинения в адрес директора». «Ну», — задумчиво протянула Айви, — «если так, то все эти записи не имеют теперь никакого значения. Мистера Бартоломью нам уже удалось упрятать в тюрьму. То, что из-за него с маминой подругой случилась беда, мы тоже успели выяснить. Но что там еще может быть такого в этих бумагах?» Я, обмякнув, опустилась на кровать. Надежда, что вскоре нам удастся узнать какую-то новую страшную тайну, угасала прямо у меня на глазах. «Да, наверное, ты права», — уныло согласилась я. Согласилась, но тем не менее страницы, которые я держала в руках, обжигали пальцы. Есть в них что-то важное или нет, это не главное. Главное, что эти строки написаны маминой рукой. Мы с сестрой никогда не знали ее. Но теперь нам досталось то, что она оставила после себя. То, что принадлежит теперь только мне и Айви. То, чего уже никогда и никому у нас не отобрать.